あ、すごい。И он как раз говорил, как, если говорит, существо с другой планеты приедет и начнет судить по карликам и больным о человечестве, у него будет правильное представление? Нет. У него не будет правильное представление. Судить о человечестве нужно по лучшим представителям, которые, как он говорил, самоактуализировались, то есть развили себя. То есть развили все свои способности до предела. Высота горного хребта определяется самой высокой вершиной. Кавказский хребет – это 5600, это Эльбрус, Гималайя – это 8500, я точно не знаю, но не имеет значения. Поэтому Гималайя выше Кавказского. Хотя есть места в Гималаях, которые ниже Кавказского хребта. И поэтому он дал портрет самоактуализированного человека. Он изучал успешных людей. Не больных, а успешных. Которые достигли, значит, да, достигли больших вершин. Он, значит, что? Я уже говорил, он нашел 9 современников и 9 исторических личностей. Смотрите, кого он нашел. Линкольн, президент, Джефферсон, по-моему, тоже президент. Эйнштейн, физик, так, мы знаем его. Рузвельт, Адамс, нет, это Адамс, это экономист, что ли? Нет, Адамс, не, да, да, нет, Адамс, нет, это какой-то, я не знаю, Джеймс, ну, Джеймс, вы знаете, психолог, который создал современную, ну, от него психология началась. Швейцер – это врач, Хаксли – это писатель, Спиноза – историческая личность. Ну, и смотрит, что они себя развили до конца. И он описал 15 признаков, я здесь 14 описал. Один упустил, не понял его. И в этом отношении поступая не понял, и не надо чего ему писать. О том, чем ничего сам не понял. Это очень хороший способ. Я разбираюсь, например, в лесных растениях и в ягодах. Я что-то знаю, там боярышник, кизил, а все остальное волчья ягода и все. А что они синие? Откуда я знаю? Волчья ягода. Ну вот я не понял, я не смог рассказать так, чтобы было понятно. Я это выкинул. 14 признаков психологически здорового человека. И вот, когда вы начнете над собой работать, эти признаки у вас появятся. Одного, двух, трех достаточно, чтобы и ваша жизнь сразу стала лучше. Признак первый. Эффективное восприятие реальности и комфортные взаимоотношения с реальностью. Самоактуализирующийся человек обладает поразительной способностью распознавать ложь, фальшь и неискренность. Оценки этих людей удивительно точны. Причем они распространяются на все аспекты реальности, а не только на взаимоотношения с людьми. И вот что-то у меня начинает появляться. Я довольно быстро разбираюсь в ситуациях, где я и не профессионал. Ну, зная общие законы, да? Развитие природы и общества, да? Я же в экономике не разбираюсь, я не экономист. Но я не попал ни в одну что? Пирамиду. Почему? Я знаю закон сохранения веществ. И когда мне начинают обещать заработать миллионы, то я всегда интересуюсь, как это сделается, процесс. Вот. И в общем как-то становится сразу ясно. Вот. дальше они пишут, да. В какой бы сфере жизни музыка, живопись, научная проблема, политические, общественные события могли мгновенно разглядеть суть проблемы, скрытую от других. Если вы приобретете это качество, вам не надо будет читать какую-то подпольную литературу. В современной литературе, в средствах массовой информации, как бы они ни скрывали, все там есть. Когда я слышал кого-то из нашего правительства, что мы не заинтересованы, чтобы ЮКОС распался, то мне было совершенно ясно, что ЮКОС развалится. Слушайте, мы не заинтересованы. Если бы они были заинтересованы в сохранении, они тогда без «не» сказали. Мы заинтересованы, чтобы ЮКОС сохранился. Они не заинтересованы в развале. Ну, то есть начинаешь достаточно, да. Их прогнозы, какие бы сферы они ни касались, и насколько скудные факты об они не опирались, оказываются удивительно точными. Когда я года 3 тому назад говорю, покупайте доллары, я на чем основывался мой прогноз? Америка страна богатая. Свалить ее не так просто. Доллар поведет в цене. Видите, точный прогноз. Вот. Ну да, потому что надо знать, почему это очень просто. Философию надо знать, вы будете точно знать, что проходит. Законы одни и те же. Переходы количественных изменений в качественные. Любое государство, где очень много роскоши, рано или поздно что рухнет. Почему так получается? Вот надо научиться, что я хотел вам помочь. Способность воспринимать факты в отличие от склонности к восприятию мира через призму устоявшихся общепринятых представлений и мнений. Ну, вы здесь видели, как я с людьми работал. Поговорили о взаимоотношениях с детьми. Бесконечная, нудная проблема, я просто хочу вам сказать, которая никогда не приведет ни к какому положительному результату. Как только мы пошли на проблему взаимоотношений с мужем, уже что-то сразу, тут же сразу все стало ясно, ничего спорить. Я должен сказать, я не до конца еще Лилия не слушаю. А до конца я знаю, что где-то она тормозит свое личностное развитие. Противоречие. Рвется вверх, значит, она просто, это совсем еще глубже будет. Ну, сейчас мы можем проверить, посмотреть. Лиля, какое образование у тебя? Выше. Школу как закончена? Почти на отлично. Ну, медалист, можно сказать. Психология. Институт. Отлично. Отлично. Сколько лет? Где кандидатская диссертация? Я о чем говорю? Такие люди должны идти дальше вверх. И вот если бы она занималась своим саморазвитием, ее перестало волновать, она даже не знала, сколько секс в раз в неделю или 3 раза в неделю. Месяц. И, естественно, ее не волновала такая мелочь, как взаимоотношения с детьми. Я замечала, когда я уходила в работу вот, перед рождением второго, младшему еще 2 лет не было, у меня очень много работы пошло, и как бы очень грустные заказы были. Я дома только появлялась, ночевала, и с утра уходила, к ночи возвращалась. Я не видела вообще, есть проблемы или нет. Вы же понимаете, одна проблема, один больной, более сложный больной, все равно это один слой. Когда я начинаю преподавать психиатрию, это